на пару секунд замер на месте с поднятой ногой. А первым желанием было вспорхнуть над полом и, быстро махая руками, лететь в сторону кабинета. Слишком уж выразительно она держала швабру, будто рыцарь боевое копье перед атакой. «Не знаю, как вас по имени-отчеству». «Серафима Кузьминичная», — ответила она, хмуро глядя на меня из-под бровей. «Доброе утро, Серафима Кузьминична. Вы уж простите». Я стремительно двинулся в ее сторону. «Но даже помытые полы не могут помешать мне исполнить мой долг. Я поклялся государю служить! И никакой, никакой, вы слышите, пол не помешает мне войти в кабинет и приступить к работе!» С этими словами я проскочил мимо нее и нырнул в кабинет. Дверь, к счастью, была не заперта, хотя внутри никого не было. Я окинул взглядом пустые столы и вытащил из карманчика круглые часы на цепочке. Без четверти 9. Так что ничего удивительного. По моим ощущениям, новые коллеги не слишком-то стремились работать. Чайные перерывы, перекуры, разговоры о житейских делах. Мефодий Ильич развивал бурную деятельность только в присутствии начальника, причем чувствовал его приближение каким-то шестым чувством, когда даже шагов за дверью не было слышно. А саратовцев, наоборот, при Мухине мог уставиться в потолок и с хмурым видом о чем-то думать. При этом то закапывался в работу, то сидел с отсутствующим печальным видом или уходил покурить на задний дворик и не возвращался оттуда по целому часу. Третьего же сотрудника я и вовсе не видел. Следовать примеру коллег мне было не с руки. Я не собирался сидеть в этом отделении всю жизнь, да и захребетник имел на меня другие планы, так что я не стал тянуть время, а сел за стол и принялся разбирать скопившиеся завалы бумаг. По ощущениям, письма от населения в отделе не разбирали со времен царя Гороха. Раз мне попалась бумажка, написанная лет 10 назад, когда я сам еще был ребенком. «Эк вы раненько, Михаил Дмитриевич!» Отдуваясь и утирая вспотевший лоб, в кабинет ввалился Мефодий Ильич. «Проявляйте служебное рвение? Похвально, похвально. Я в ваши годы тоже рвался выслужиться, хотел свернуть горы, спасти мир. А потом женился, завел детей, собаку и канареек. И как-то, знаете ли, успокоился. Мир и без меня стоял, стоит и будет стоять, никуда не денется. А вот душевное и нервическое спокойствие, я вам скажу, никто уже не вернет». Он снял сюртук, повесил на спинку стула и принялся выкладывать в ящики стола сутки с обедом, принесенные из дома. Отчего в кабинете поплыли вкусные запахи жареных котлет, свежего хлеба и картофельного пюре с маслом. Я непроизвольно сглотнул и глубже зарылся в бумаги. А Мефодий Ильич стал грюкать стаканами, готовясь к утреннему чаепитию. «Называется сапожник без сапог», — ворчал он, зажигая примус и ставя чайник. «В любом купеческом доме есть магический нагреватель, а мы сидим, можно сказать, на малахите, а вынуждены жечь это старье. Рискуя, между прочим, устроить здесь пожар и потерять множество важных документов. И это в то время, когда государь в своем новогоднем обращении к подданным высказался за повсеместное внедрение полезных изобретений». «Мефодий Ильич, вы не подскажете мне, как именно поступать вот с такими обращениями?» «Ну-ка, дайте сюда ваш писульку». Он проверил, что чайник и не думает еще закипать, нацепил пенсне и взял у меня из рук лист бумаги. «Так-так, посмотрим, что тут пишут. Ага. Жалуются, что соседи шумят ночами, устраивают дебоши и поют похабные песни. Он поднял на меня укоряющий взгляд. «Голубчик, вы что, сами не видите, что это не по нашему ведомству?» «Вижу, Мефодий Ильич!» Я демонстративно вздохнул. «Но мне решительно непонятно, что с ней делать. Выкинуть в мусорную корзину?» «Ай-яй-яй!» «Михаил Дмитриевич, бумагу, на которую поставлен входящий номер, вот, видите, и дан официальный ход, выбрасывать никак нельзя!» «А как устроят ревизию и спросят, где номер 5325-бис? Что вы ответите?» «Нет, дорогой мой, на такую бумажку надо поставить визу, передать для разбирательства в полицейское управление и отнести в дело производства. Видели, рядом с кабинетом Сильвестра Полоновича сидит милая барышня? Вот, ей и отдайте». «Благодарю за науку, Мефодий Ильич. Скажите, а часто бывают такие ревизии по бумагам?» «На моей памяти у нас ни одной не было», — хихикнул он. «А вот в соседней губернии, когда требовалось снять начальника, аж из столицы проверяющих прислали. Говорят, по итогам ревизии 5 человек в Сибирь поехали на отдых. Вот так вот, молодой человек. Запомните на всю жизнь, документы требуют особой тщательности, чтобы ни одному проверяющему вас не за что ухватить было». Я еще раз поблагодарил коллегу и сел обратно за свой стол. У меня набралось несколько десятков обращений, на которые я с чистой совестью поставил визу «передать в полицию». «Чайку, Михаил Дмитриевич?» «Мефодий Ильич, обращайтесь ко мне по имени. Вы же намного меня старше, да и вроде не чужие люди. Одно дело делаем, чай вместе пьем». «Только без посторонних», — строго заметил он. «Чиновник при посетителях не должен понебратствовать, чтобы не побуждать неуважение к ведомству. Берите печенье, Михаил. Супружница моя вчера напекла самолично». Прихлебывая чай, я продолжил разбираться с документами. «А это куда, Мефодий Ильич?» Я снова обратился к коллеге с бумагой. «Давайте посмотрим. У нас тут что? У нас тут жалоба на состояние улиц нашего достославного города. Смело отправляйте градоначальнику. Его епархия пусть разбирается». «И вот еще, Мефодий Ильич», — подсунул я ему следующую бумагу. «Ага». Он поправил пенсне на носу и зачитал вслух. «Варвара Егорьева непотребную волжбу творит и денег за налоги не платит. Продала Ваньке Кособрюхову приворотное зелье, коим он напоил девку Акульку, отчего той дурно сделалась и как пьяная на полу валялась. Прошу принять меры к вышеозначенной ведьме, а мое имя сохранить в инкогнито, ибо опасаюсь мести старухи Варварки. Подпись Акулина Кривобокова». «Тоже в полицию отправлять?» «Нет», — Мефодий Ильич вздохнул. «Тут простой отпиской не обойдешься. Придется самому разбираться в этой истории». То есть?» «Идти на место, учинять следствие, допрашивать этих Варварок и Акулик». Он внимательно посмотрел на меня. «А впрочем, тебе полезно будет. Заодно и проветришься, чтобы в кабинете не сидеть». «А как?» «У тебя удостоверение есть? Не выдали? Ничего, это мы сейчас исправим». Мефодий Ильич засуетился, надел сюртук и, подхватив меня под руку, потащил из кабинета. «Без удостоверения, — наставлял он меня, — ты никто и звать тебя никак. Вошь на государственном теле. А с удостоверением ты чиновник при исполнении, даже если со службы идешь. или на пикник с дамами поехал?» «Хм», — хихикнул он. «Остановил тебя, к примеру, городовой, а ты — ап! Красную книжицу под нос! Накуси-выкуси!» Толкнув дверь в конце коридора, Мефодий Ильич втянул меня в кабинет, в котором сидел старичок Божий одуванчик. Вокруг его головы парила шапка седых кудрявых волос, а морщинистое лицо светилось детской радостью. «Доброе утро, Степан Петрович! Как ваше здоровье, как колени?» «Вашими молитвами, Мефодий Ильич, чаевничали уже?» «Некогда, Степан Петрович, дел просто не в проворот. Вот, познакомьтесь, наш новый сотрудник Михаил Дмитриевич Скуратов. Можно ему по-быстренькому корочки сделать. А то на выезд его хочу отправить, но без документов, сами знаете, никак нельзя». «Можно и сделать», — улыбнулся старичок. «Это дело простое. Садитесь сюда, молодой человек». Он указал на стул возле черной занавески. Велел мне выпрямиться и смотреть прямо перед собой, а сам вытащил странный аппарат на треноге, похожий на новомодный дагерротипограф. «Не улыбайтесь», — строго приказал Мефодий Ильич. «Чиновник должен иметь вид серьезный». Старичок щелкнул на аппарате рычажком и тут же вытащил из него стальную пластину. Озабоченно разглядывая ее, ушел в соседнюю комнату и долго там шуршал, будто огромная мышь. Но где-то через четверть часа вернулся и протянул мне красную книжечку размером с ладонь. «Держите, Михаил Дмитриевич». Старичок наклонился ко мне и вкрадчивым голосом добавил. «Постарайтесь не терять удостоверение. Восстановить его, знаете ли, будет весьма муторным и неприятным делом. Начальство очень неодобрительно смотрит на такие дела». Мефодий Ильич за его спиной согласно кивнул, состроил неприятную рожу и сделал жест, будто затягивает веревку вокруг шеи. «Благодарю, Степан Петрович. Буду предельно бдительным и не допущу подобного». Старичок кивнул, и я раскрыл удостоверение в красной обложке. С разворота на меня грозно посмотрел гербовый двуглавый дракон, под которым были записаны мои имя, фамилия, и утверждалось, что я чиновник самого низшего 14-го ранга, коллежский регистратор, равный армейскому прапорщику. «Это только начало», — хмыкнул захребетник. «Путь в тысячу верст начинается с первого шага. Мы с тобой еще получим ранг канцлера, дружок». Я не стал с ним спорить, продолжая разглядывать удостоверение. Мелким шрифтом там было указано, что я нахожусь в должности младший делопроизводитель коллегии государевой магической безопасности управления по городу Тула. Имею право проводить дознания пятой степени и применять магию по четвертому разряду. В левом верхнем углу был отпечатан мой крохотный портрет размером с половину мизинца, выполненный сепией, не слишком четкий и похожий. Но стоило задержать на нем взгляд, как мое лицо насупилось и грозно посмотрело в ответ, сердито сжав губы. «Ого! Да это же магический снимок! Не думал, что здесь применяют такую недешевую новинку». «Хе-хе-хе!» Старичок заметил мое удивление и усмехнулся. «Государь для своих людей ничего не жалеет, молодой человек». Он обернулся к Мефодию Ильичу и спросил. «Я так понимаю, специальные средства нашему юному коллеге тоже не выдавали. Тогда я сейчас подберу вам что-нибудь подходящее». Усевшись на свое место, он принялся копаться в ящиках стола, гремя там чем-то и бормоча себе под нос. «Так-так, что тут у нас имеется? Не то, и это не то. Ой, давно пора выкинуть эту рухлядь. Ага, вот это подойдет. Молодой человек, идите-ка сюда». Старичок поманил меня рукой и положил на стол круглые карманные часы. Корпус у них был серебряный, но изрядно потертый и поцарапанный. Стрелка на циферблате была только одна, к тому же застывшая на 12 часах. Следом на столе появился перстень из темного металла с треснувшим голубоватым камнем в оправе. Последним Степан Петрович выложил толстый журнал в черной обложке и раскрыл посередине. «Так-так, сейчас поставим на учет». Он схватил перо, обмакнул в чернильницу, быстро записал что-то в журнале и ткнул пальцем в страницу. «Вот здесь, Михаил Дмитриевич, распишитесь о получении материальных средств. Детектор магии — одна штука, и стандартный артефакт класса Рында — тоже один. Вы... теперь лицо материально ответственное». «Степан Петрович, погодите!» — вмешался Мефодий Ильич. «Это же старый детектор! Сейчас такими никто не пользуется!» «Приказа на списание не было», — сварливо ответил старичок. «Работает, значит, берите. Вот, посмотрите». Он схватил часы и нажал на заводную головку. Единственная стрелка дернулась и поползла к единице. «Работает. Прошу расписаться о получении». «Арында», — Мефодий Ильич указал на перстень. «Она же треснутая. Да ей просто опасно пользоваться». «Комиссия постановила, что артефакт рабочий», — огрызнулся старичок. «Господин Мухин лично испытывал». «Степан Петрович, дорогой вы наш, ну посмотрите, что получше, а? У вас же всегда на подмену есть». «Нет у меня ничего». Милый старичок сердито сверкнул глазами. «Фондов не выделяют, закупок давно не было. Каждый приходит, просит, все дай, дай, дай. А где я возьму? У меня не бездонный склад, между прочим». «Ну, Степан Петрович, мы вас очень просим. Нельзя же с треснутой рындой. Ежели что случится, да Михаил Дмитриевич в переплет попадет. Ему с жалобами разбираться, а там, сами знаете, какой паршивый народец. Помните, вы сами рассказывали, как от каторжников отбивались?» «Давно это было», — старичок вздохнул, поднимая взгляд к потолку. «Еще при прошлом государе. Такие рожи, прости меня грешного». Мефодий Ильич приложил палец к губам, чтобы я не перебивал старичка. А тот заливался соловьем, вспоминая случаи из своей боевой молодости. История оказалась длинной, скучной, со множеством подробностей. «Если бы не рында, — подвел итог старичок, — то и не вырвался бы оттуда. Да-с, судари мои, и не сидел бы с вами сейчас». Он окинул нас взглядом и пожевал губами. Забрал перстень с треснутым камнем и снова полез в ящики стола. «Вот!» — шлепнул он ладонью, выкладывая простенькое кольцо с мутным камешком под алмаз. «Только по моей душевной доброте. Цельная рында, почти не пользованная». «Степан Петрович!» — возмутился Мефодий Ильич. — «Так она же женская, а Михаил Дмитриевич молодой человек. Ему такие украшения невместно носить». — «Ну и что? Она для работы, между прочим. Пусть надевает только при исполнении». — «Но спасибо, Степан Иванович», — Вмешался я, чтобы прервать бесполезный спор. Я возьму эту. Старичок сверкнул на Мефодия Ильича глазами и пододвинул мне журнал. «Тогда распишитесь за получение. Вот здесь. Ага, и здесь». Я сгреб в карман часы с кольцом, и мы вернулись в наш кабинет. Мефодий Ильич снова устроил себе перерыв на чай и, пока закипала вода, объяснил, как пользоваться служебными артефактами. «С детектором все просто. Нажимаешь и смотришь, сколько стрелка показывает. Если больше нуля, значит, магичил рядом кто-то. Чем больше цифра, тем сильнее. Вон там есть справочник». Он указал на шкаф. «Если будет желание разобраться». «А рында?» «Ничего сложного», — махнул он рукой. «Видишь, камушек на ней острым сделан. Если вдруг на тебя напали, царапаешь им себя, чтобы кровь на рынду попала. Дальше она сама все сделает, и бандитов отпугнет, и полицию на помощь вызовет. Только постарайся в такие ситуации не попадать. Потом столько бумаг заполнять придется, что уж лучше бы убили, честное слово». «Мефодий Ильич, а что за степень недознания и разряд магии у меня в удостоверении записаны?» «Там все просто», — ответил он, с шумом отхлебывая чай. «Пятая степень дознания — это простые разговоры. Ежели по домам ходишь и узнаешь, как было дело. Вот четвертая — это уже на допрос можешь повесткой вызвать. Но четверка только у Мухина есть, а мы с тобой должны сами за людьми ходить». «А разряды?» «Так это то, что твои часики показывают. Выбрось из головы, у нас никто больше тройки не умеет делать, а ее для сдачи нормативов хватает». Яснее не стало. Я понятия не имел, какие разряды были у родовой магии, а уж в государственной тем более не разбирался. Но чувствую, придется с ногами залезть в эту тему. Так что я прихватил справочник с полки и отправился разбираться с той самой жалобой. Глава 12. Любовный напиток. На выходе меня остановил седобородый Матвеич, швейцар, гардеробщик и сторож нашей конторы в одном лице. «Михаил Дмитриевич, прощения просим, а вы по служебной надобности, али по какой другой? Отметить надобно, когда вернетесь, если вдруг искать вас будут». Судя по виноватому взгляду, начальство поручило бедняге следить за моим присутствием на рабочем месте. «По служебной», — вздохнул я. «Вот, жалобу иду разбирать. Знать бы еще, где эта замочная улица находится и как туда побыстрее добраться». «Замочная? Так это в Чулковской слободе», — махнул рукой Матвеич. «Почитай на самой окраине. А вы что же, Михаил Дмитриевич, пешком туда собрались?» Я развел руками. «Не нажил я себе экипажа пока». «Так у нас же для таких случаев служебная коляска есть», — просветил меня Матвеич. «Вам не сказали разве? Не извольте беспокоиться. Сейчас кликну Кузьму, он вас куда надо свезет». Так что на Замочную улицу я добирался со всеми удобствами на пролетке. Кузьма оказался средних лет мужичком, хмурым и не слишком разговорчивым, но довез он меня быстро и сразу поинтересовался. «Обратно поедете, ваше благородие? Ждать вас?» «Поеду, Кузьма, обязательно. На вот», — я кинул ему гривенник, «чаю выпей, пока меня ждать будешь». Он неожиданно просветлел лицом и расплылся в улыбке. «Благодарствую. Дождусь. Не извольте беспокоиться, ваше благородие». Одернув мундир и смахнув пылинки с плеча, я решительно двинулся по улице, отсчитывая номера домов. «Куда это ты?» — вдруг поинтересовался захребетник ехидным тоном. «Как это куда?» «К ведьме Егорьевой, естественно. На нее же жалобу написали». «Стоп!» Захребетник так рявкнул, что я едва не споткнулся. «Так дело не пойдет. Запомни, разбирать жалобу надо с ее автора. Кто ту бумагу писал?» «Акулина Кривобокова, кажется». «Вот ее и навестим в первую очередь. Давай поспрашивай у местных кумушек, где такая живет». Ввязываться в спор с захребетником я не стал и выполнил его указание. Это оказалось несложным. Подошел к старушкам, сидевшим на лавочке возле одного из домов, и за пару минут выяснил все, что нужно. Акулина Кривобокова, овдовевшая солдатка, жила через три дома. Но сейчас ее там было не застать, так как она работала стрепухой в трактире на соседней улице. Заодно мне выдали подробную характеристику на нее. Детей нет, не пьет, мужиков к себе не водит, дом держит в порядке, муж бы ей, да только рябая она. Поблагодарив ареопаг старушек, я отправился в тот самый трактир. Место оказалось, на удивление, чистым для заведения подобного рода на окраине. Зал был почти пустой, только в углу ломовые извозчики в высоких картузах пили чай из большого начищенного до блеска самовара. Стоило мне войти, как из двери на кухню выскочил половой. Увидел мой мундир, дернулся и, как ошпаренный, метнулся обратно. И буквально через 5 секунд мне навстречу примчался хозяин трактира. «Добрый день, ваше благородие! Желаете отобедать? У нас...» «Ты смотри, как чиновничий мундир работает. Даже заявись я сюда в одежде боярина, эффект был бы не таким поразительным». «У вас Акулина Кривобокова работает?» «Акулька-то у меня, ваше благородие, натворила она чего. Если что, я за нее поручиться готов. Баба не злая, в воровстве не замечена и готовит вкусно». «Опросить нужно, как свидетеля. Позови-ка мне ее для разговора». «Сейчас сделаем, ваше благородие. Вы пока мест сюда, у окошка, присядьте, чтобы удобнее было». Акулина Кривобокова оказалась рябой женщиной лет под 30, слегка полноватой, с наивными голубыми глазами. «Здесь я, ваше благородие». Она поклонилась, поглядывая на меня с опаской. Не успел я даже слова сказать, как захребетник проснулся и взял управление на себя. Лицо у меня стало строгим, а голос низким и грозным. «Ты писала жалобу на Варвару Егорьеву. Рассказывай, как все было, без утайки». «Так написала все, ваше благородие, да словечко». Захребетник зыркнул моими глазами, заставив Акулину вздрогнуть. «Да, ваше превосходительство, не я это писала. А дьяк знакомый, но он слово в слово все записал». Видя, что такой ответ меня не удовлетворил, стрепуха стала рассказывать. Многословно и отвлекаясь на всякую ерунду не по делу. Но захребетник слушал, не перебивая, и я вместе с ним. У меня возникло чувство, что он привык устраивать допросы и точно знает, как следует поступать. «На праздник те за именинство... я блины поставила. Думала, придут подруженьки, мы с ними чаю попьем. Тут слышу, в дом кто-то стучится, и голос мужской. А это Ванька, значит, Кособрюхов. Он мужик справный так-то, но вдовец уже 2 года как, и не пьет сильно. Столярную мастерскую держит. Я думаю, чего это он пришел? Может, хочет чего? А он, значит, заходит и ко мне так: «Здравствуй, мол, Акулина, вот шел мимо, дай, думаю, загляну по-соседски, поздравлю с праздничком, у меня и пряники с собой на гостинец». Акулина шмыгнула носом и скороговоркой понеслась дальше. «Ну, я его усадила, не прогонять же, чаю налила, только отвернулась, чтобы блинов наложить. Вижу в самоваре отражение. Ванька, значит, что-то мне в чай подливает из бутылки. Я блины выставила и говорю: ты, Вань, слази-ка в погреб, вареньца крыжовенного достань». Он пиджак снял, на стул повесил и в погреб полез. Пока он там искал варенье, я в карман пинджака и заглянула, а там зелье приворотное». Это он мне, значится, его и лил в чашку. Взяла я и половину бутылки разом-то и выпила. «Зачем?» Мы с Захребетником опешили оба. «Так чтобы подействовало, ваше превосходительство. Он же ж не просто так мне его наливал, а с умыслом. Явно же замуж звать хочет». Захребетник заржал у меня в голове, фыркая и хлопая несуществующей ладонью по несуществующему лбу. «Предположим, дальше что было?» «Дурно мне сделалось, ваше благородие. Голова закружилась, ноженьки держать перестали. Ванька увидел, что сомлела, и сбежал. Только один блин и съел. А я потом весь день не своя была, и голова утром болела сильно. Вот я и решила: Варварка-знахарка дурное зелье варит, от которого здоровью вред и никакого толка». «А налоги?» «Что налоги?» «В жалобе написано, что Варвара Егорьева не платит налоги». «Так это ж всем ясно. Вы на нее посмотрите, ваше благородие. Сразу поймете, ведьма она и есть, а значит, и налоги не платит. Они колдуны все такие». «Понятно». Я пробарабанил пальцами по столу, обдумывая услышанное. Захребетник продолжал посмеиваться и советы, что со всем этим делать, давать не спешил. «Жалобу рассмотрим», — кивнул я. «Благодарю, что сообщили своевременно. А вам на будущее совет. Никакие зелья, не прописанные вам врачом, не пейте». На этом я закончил разговор и, не задерживаясь, вышел из трактира, но не успел отойти десяток шагов, как Акулина выскочила следом, догнала и попыталась сунуть мне в руки сверток, пахнущий свежей выпечкой. Захребетник сурово на нее посмотрел. «Это что?» «Ваше благородие, вы же о людях заботитесь, лично ножки бьете, жалобы разбираете, словом неплохого не сказали, ругаться не стали, что бестолковыми жалобами вас отвлекаю. А сами худой весь, покушать, видать, не успеваете. Возьмите, не побрезгуйте, от всего сердца. Только утречком пирожков напекла, с убойной да картошечкой». «Бери», — хмыкнул Захребетник. «Видел я, как ты питаешься». Так что дальше я шел, откусывая на ходу пирожок. Кстати, весьма и весьма вкусный. «Теперь навестим Кособрюхова», — инструктировал меня Захребетник. «Посмотрим, что этот гусь скажет». Второй участник драмы с приворотным зельем держал столярную мастерскую через пару кварталов от трактира. Кроме него там работал мужичонка невзрачного вида и несколько мальчишек-подмастерьев. Пол устилал толстый слой курчавой стружки, а в воздухе витал запах дерева. Кособрюхов тоже смотрел на меня с некоторой опаской, но не лебезил. Он отвел меня в каморку за мастерской, где я и устроил ему допрос. «Расскажите мне, что у вас с Акулиной Кривобоковой вышло? Говорят, вы приворотное зелье ей подливали». Он удивленно всплеснул руками. «Господь с вами, ваше благородие! Никогда такого не делал! Грех это, колдунством любовь наводить!» «Что же тогда случилось?» «Так это, ваше благородие, я Акульку давно знаю. Хозяйка она хорошая, незлобливая. Все вот думаю посвататься к ней, да что-то не решусь никак. Это я, значит, зашел к ней на праздник, думал намекнуть ей, да стеснение заело. Ну, я и плеснул себе в чай настоечки для бодрости духа. А Акулька рассердилась чего-то, и как выпьет эту настойку, Ну и с непривычки ее-то и придавило. Что за настойка? Да обычная, крепенькая в меру. У меня бутылочка-то осталась. Сейчас покажу. Покопавшись в шкафу, он достал бутылку из зеленого стекла, на которой была прилеплена бумажка с названием «Настойка рябиновая. Любовный напиток». «Это знахарка Варвара делает», — пояснил он. «На запах приятная, и голова от нее не болит». «Благодарю. Больше вопросов к вам не имею, а бутылочку я заберу в качестве вещественных доказательств». Выйдя из мастерской, я внимательно осмотрел бутылку и понюхал остатки содержимого. Похоже, настаивали этот любовный напиток на клюкве, взяв за основу обычный самогон. «А достань-ка свой прибор», — оживился захребетник. «Посмотрим, сколько там магии». Я приложил детектор к бутылке и нажал кнопку. Стрелка дернулась и застыла, не дойдя и до единицы. Никаким волшебством настойка не пахла даже близко. И тут обман. Вот теперь пора навестить и знахарку. И захребетник потер невидимые руки. Дом знахарки ничем особым не выделялся среди соседей. Одноэтажный, построенный из дерева, с резными наличниками на окнах и аккуратными ставнями. Но стоило подойти к нему, как появилось чувство, что здесь живет важная особа. «Присмотрись», — хмыкнул захребетник. «Это магия». И правда, стоило мне сконцентрироваться, как я ощутил вокруг домика легкую магическую ауру. «Ага, значит, и правда Егорьева знахарка и колдунья». На ходу я вытащил детектор и нажал на кнопку. Стрелка дернулась к двойке, опустилась чуть ниже и принялась тихонько подрагивать. «Запоминай, чтобы не повторять два раза. Единица — это обычный фон в городе. Ниже только на окраине, как здесь, или в глухой деревне. Если больше, значит, рядом с тобой имеется колдовство. Когда стрелка чуть дрожит, значит, рядом практикующий маг. Дергается. Он творит волшбу прямо сейчас. Остальное в той книжице глянем». «Ну чего встал? Заходи, посмотрим, что за знахарка тут живет». Захребетник не стал прятаться и продолжал смотреть моими глазами. Его почему-то развеселил багор, висевший около входа. Но я не стал слушать его смешки, поднялся на высокое крыльцо, сделал глубокий вдох и распахнул дверь. В сенях пахло полевыми травами, дегтем и почему-то касторкой. Я такой аромат хорошо знаю. Доктор Пилюков, лечивший всю нашу семью, обожал прописывать это средство по поводу и без. «Хозяева! Есть кто дома?» Из комнаты донеслось короткое покашливание и ответил звонкий женский голос. «Проходите!» Я наклонился, чтобы не удариться о низкую притолоку, и шагнул в комнату. Тут же на меня уставились четыре зеленых глаза. Два с вертикальными зрачками огромного черного кота, развалившегося на подоконнике, и два его хозяйки, рыжеволосой тетки лет под 40, одетой в пестрое платье. Обстановка была ей под стать. На стенах были развешаны пучки сушеной травы, под потолком висело чучело летучей мыши, а на столе прятался под платком хрустальный шар. Сразу становилось понятно, здесь живет знахарка, а то и настоящая ведьма. «Добрый день, молодой человек!» Тетка близоруко прищурилась. «Вы ко мне по делу?» «Вы Варвара Егорьева?» «Я, это милок, я Варвара Ильинична». Тетка подбоченилась, и магическая аура вокруг нее усилилась. На меня накатила волна, тихо нашептывающая, что я пришел по адресу. Здесь мне обязательно помогут, а моя собеседница добрее родной матери и могущественнее самого градоначальника. Интересное, однако, умение. Надо бы и мне что-то подобное освоить, чтобы завоевывать расположение и оказывать благотворное влияние на собеседников. В ответ на эту мысль захребетник фыркнул. «Это же деревенские фокусы, дружок. Только простачков и обманывать. Любой маг тебя насмех поднимет, если ты что-то подобное в обществе сотворишь. Напомни, я тебя потом кое-чему поинтереснее научу». «Здоровье желаешь подправить?» Рыжая тетка сменила тон и радушно улыбнулась. «Ладанку на удачу или будущее тебе на картах раскинуть?» «Вы ошибаетесь, сударыня. У меня другая цель визита». Я сделал вперед пару шагов, и на меня упал свет из окна. Тетка рассмотрела мой мундир, охнула и прижала ладони ко рту. «На вас поступила жалоба». Договорить я не успел. Тетка бухнулась на колени и завыла во весь голос. «Не погуби, батюшка, завистники извести хотят. Не виновата я». «Прекратить безобразие!» — гаркнул захребетник. Знахарка прекратила завывать и выпучилась на меня. «Встать!» — приказал захребетник и указал на стул. «Сесть!» Охая, тетка поднялась с колен и с опаской опустилась на краешек стула. Я же сел с другой стороны стола и выставил на стол бутылку с любовным напитком. «Ваша продукция!» Под пристальным взглядом захребетника тетка икнула и часто закивала. «Моя батюшка, у меня лицензия есть на продажу снадобий. Все честь по чести, как положено». «Лицензию к осмотру!» Захребетник хлопнул по столу ладонью. Знахарка вскочила и заметалась по комнате. Рванула к одному шкафчику, потом к другому, вернулась к первому. С верхней полки вытащила стопку бумажек и стала их перебирать, слюнявя палец. Вытащила один листок, сунула остальные обратно и метнулась обратно к столу. Положила передо мной лицензию с выцветшими печатями и уселась на свое место, сложив руки на коленях. «Так-так!» — захребетник пробежался по бумаге взглядом. «Варвара Ильинична, потомственная знахарка. Разрешена продажа эликсиров седьмой плотности». «Все верно, ваше благородие». «Седьмой плотности», — повторил захребетник, вытащил детектор и приложил к бутылке, не нажимая кнопку. «А здесь сколько?» «Ой, батюшка, пожалей меня, бедную!» Снова завыла тетка. «Бес попутал, замоталась я, забегалась, вот и забыла добавить, как положено. Все только и давят меня, сироту несчастную, проверками замучили, пожарные, Багор требуют, чтобы висел. Говорят, мол, коли лавка у меня, тут Багор должен быть, а его каждую неделю воруют». «Тихо!» Захребетник медленно закипал от ее криков. «Название такое зачем написала? В заблуждение вводишь? Чтобы думали, что приворотное берут?» «Отец родной!» Совсем тихо запричитала тетка, на глазах которой выступили слезы. «Не погуби! Исправлю, все исправлю, как сказал, и название, и плотность сделаю, а я уж в долгу не останусь, как положено отплачу». Ее рука метнулась к столу и пододвинула ко мне несколько ассигнаций. Первой мыслью у меня было взять их. Там рублей 20 было, как раз чтобы поправить мое финансовое положение. Но в следующий момент я устыдился этого порыва. «Чтобы я, боярин Скуратов, польстился на взятку? Я дал клятву государю служить верой и правдой. Невместно мне унижать свое достоинство и брать поборы, тем более с какой-то знахарки». Захребетник одобрительно ухнул. «Правильно решил. Возьмешь сейчас, потом потеряешь больше. А деньги будут обязательно». Он брезгливо потыкал деньги пальцем и строго посмотрел на знахарку моими глазами. «Это что?» «Благодарность, батюшка, от чистого сердца». «Уберите деньги, Варвара Ильинична! Я человек государев, не оскорбляйте меня этим!» «Так?» — в глазах тетки мелькнул страх. «Сколько могу, нет у меня больше!» «Цыц!» Она захлопнула рот и жалостливо посмотрела на меня. Дрожащие губы выдавали, что знахарка готова разрыдаться. Мы коротко посовещались с захребетником и вынесли решение. Я выдернул из блокнота лист и стал записывать, проговаривая вслух. Текст мне диктовал захребетник, посмеиваясь и довольно ухмыляясь. «Выношу вам строгое предупреждение, Варвара Ильинична, за торговлю некачественными эликсирами и за недостоверные надписи на них с обязательством исправить в трехдневный срок. В случае повторного нарушения будет назначен штраф». «Все понятно?» Я положил листок на стол, и знахарка впилась в него глазами. «А как? Понятно, ваше благородие. Не сомневайтесь, все сделаю прямо сегодня же. Больше ни одной жалобы на меня не получите». «Вот и хорошо». Захребетник так улыбнулся, что женщина вздрогнула и перекрестилась. «До свидания, Варвара Ильинична». Оставив ошарашенную знахарку, я вышел из ее дома и только на улице позволил себе рассмеяться. Ну и интересная же у меня служба. Глава 13. Сатир. Резко сев на постели, я облегченно выдохнул и потер лицо ладонями. Мне опять снился дом и тот жуткий день, когда в него пришли убийцы Басмановых. Снова гремела стрельба, являлся черный гробовщик и вспыхивал колдовской огонь. Горела усадьба, а я мчался через лес, чтобы встретиться с огненной фигурой, выходящей из камня. «Успокойся», — шепнул голос захребетника. «Что сделано, то сделано. Нам обоим придется выполнить свои обещания». «Уйди! Не до тебя сейчас!» Накинув халат, купленный на днях, я сунул ноги в тапочки и вышел в коридор. «Да, это не номер люкс в гостинице для благородных. Здесь отхожее место общее для всего этажа, и хорошо, что сейчас раннее утро. Меньше шансов, что туда будет очередь». Вернувшись в номер, я умылся холодной водой из умывальника, навел мыльную пену и побрился. Глядя на отражение в зеркале, я вдруг понял, что стал гораздо старше на вид. Лицо стало резким, черты заострились, а в глазах появилась какая-то суровая безжалостность. Я мазнул взглядом по бритве в руке и покачал головой. Когда я начал бриться? Еще у дяди, когда ушел от погони и смог добраться до старика. Дома, когда тот еще не сгорел в магическом пламени, я даже не думал об этом. А тут раз — и жесткая мужская щетина, как по щелчку пальцев. Но это ладно. А вот что стало с самим мной? Нерешительность, застенчивость и романтичность. Где все это? Исчезли, будто их и не было. «Ты меняешься», — напомнил о себе захребетник. «Взрослеешь и физически, и умственно. А то я без тебя не догадался. Наши разумы смешиваются, и ты перенимаешь мои черты», — продолжал внутренний голос. «Ты уже не тот Мишка, что мечтал ловить бабочек а что-то большее». «Спасибо», — я ответил как можно ехиднее. «Прямо облагодетельствовал». «Если тебя это утешит», — хмыкнул захребетник, «то я тоже становлюсь похожим на тебя. Но не бойся. Таким мямлей, как ты был до знакомства со мной, я не стану». Он заржал и исчез, оставляя за собой последнее слово. «Зараза!» Не успел я смыть остатки пены, как в дверь постучали. «Михаил Дмитриевич!» Перед дверью стояла горничная Аглая. «Доброе утречко! А я думаю, кто это ходит тут? А это вы раненько встали?» При этом девица беззастенчиво рассматривала меня и хитро улыбалась. «И тебе доброе утро!» «Горячие водички вам принести для умывания?» «Благодарю, не нужно. А вот от кипятка для чая не отказался бы». «Так-то мигом, Михаил Дмитриевич, оглянуться не успеете». Она развернулась и вихрем умчалась по коридору. Не прошло и 5 минут, как девушка вернулась и без стука вошла в комнату. «Вот, Михаил Дмитриевич, принесла». Это опять была Аглая. В одной руке девушка держала металлический чайник, из носика которого поднимался порог, а в другой — вешалку с моей рубашкой. «И кипяточку вам принесла, и сорочку вашу прихватила. Только что выглаженную». «Спасибо. Будешь со мной чай?» «Ой, да никак нельзя. Ежели хозяйка увидит, что я чаи распиваю, так ругаться будет». Девушка стрельнула в меня глазами. «Но если вы предлагаете, то и отказаться не могу». Она черно-белой птицей запорхала по комнате. Повесила рубашку в шкаф и занялась чаем, достав все нужное из верхнего ящика комода. Через 5 минут по комнате поплыл запах свежезаваренного чая, а на письменном столе появились стаканы в подстаканниках и заварочный чайник. «Какая ты шустрая! Садись уже!» Я кивнул на кресло, а сам оперся о подоконник. Другой мебели у меня в комнате не было. Взял стакан и сделал первый обжигающий глоток крепкого чая. К нему бы еще лимона, сахара и свежей сдобы. Получилось бы идеальное утро. Но пока я даже первое жалование не получил и не могу позволить себе всякие излишества. Аглая, щурясь, пила чай и кидала на меня долгие взгляды, будто рассматривая и оценивая. «А вы, Михаил Дмитриевич, вижу, на службу поступили. Мундир себе справили. Прямо завидный жених стали». «Эк ты хватило!» — я рассмеялся. «Нет, жениться я точно не собираюсь. Да и не такой уж я завидный пока. Ни жилья своего, ни капитала. Кто на такого жениха польстится?» «Неправда, ваш барин». Аглая покачала головой, и лицо ее стало серьезным. «Сразу видно, не знаете вы тульского общества и как в нем замуж выдают». «А ты знаешь?» «Конечно. Пока здесь работаю, столько людей видела, да насмотрелась на всякое». «Ну так просвети меня», — я усмехнулся. «Знаток тульской жизни». Девушка надула губы. «Вот сейчас вы обидеть меня хотите». «Ни в коем случае. Мне и правда интересно узнать, как тут все устроено. Я в Туле человек новый и ничего не знаю». Она посмотрела на меня испытывающим взглядом, но не нашла у меня и тени усмешки. «Ладно. Ежели просите, то расскажу». По словам Аглаи, зять-чиновник весьма ценился среди тульских купцов, старших мастеровых и других чиновников. Даже самый нижний 14-й чин коллежского регистратора мог помочь в некоторых делах. Если не напрямую, то опосредованно. Чиновнику гораздо проще подойти к коллеге из нужного ведомства и решить вопросик. Тем более, что даже самого бездарного юношу, надевшего мундир, можно было при желании поднять на чин другой, где попросить за него по знакомству, где занести подарок начальнику. В любом случае, дочь с таким мужем не пропадет, даже если он только начинает карьеру и не обременен средствами. Да и на приданое родители не скупились, лишь бы получить перспективного зятя. «Пару недель пройдет, заметят вас», — Аглая подмигнула мне, — «и начнут окручивать. Познакомиться с вами будто случайно какой-нибудь купец в гости позовет, а там у него 5 дочерей сидят, и все вам улыбаются». «Как ты мне?» «Господь с вами», — она рассмеялась. «Я свое место знаю. Горничной за счастье непьющего мастерового найти. Ровня с ровней должны жениться. Вы ведь тоже, Михаил Дмитриевич, на купцову дочку не посмотрите? Не того вы полета птица». «С чего ты взяла?» «Глаз у меня наметанный. У нас как-то граф один жил, не слишком при деньгах, но сразу видать, что благородный. Очень уж вы на него похожи. И держитесь не как простой человек, и смотрите, и даже вилку с ножом не так держите». «Тебе показалось». «Как скажете, Михаил Дмитриевич, я с вами во всем согласная», — хихикнула она. «Что говоришь? На все согласная?» Внезапно вылез захребетник, перехватывая управление, и подмигнул девушке. «Вам послышалось, Михаил Дмитриевич?» Аглая нахмурилась, но во взгляде у нее плясали задорные искорки. «Ой, засиделась я с вами, а у меня еще столько дел. Агриппина Аркадьевна скоро встанет, так ругаться будет, что меня нигде нет. Благодарствую за чай». Она поставила стакан с чаем и легкой походкой двинулась к двери. Захребетник проводил ее и в последний момент, когда она уже выходила, ущипнул девушку чуть пониже спины. «Ой!» Аглая обернулась, сверкнув глазами, и погрозила пальцем. «Не балуйте, Михаил Дмитриевич. Я здесь не для того поставлена, чтобы глупостями заниматься. Мне работать надо, а не шуточки с вами шутить». И, гордо вскинув голову, девушка пошла по коридору прочь. «Ну и зачем это было делать?» — сердито спросил я захребетника. «Обидел девушку на пустом месте». В ответ он расхохотался. «Обидел? Тоже мне скажешь. Подумаешь, ущипнул разок. Мелочь, приятно, между прочим». «Такое поведение для Скуратова недопустимо». «Ну так не веди себя так. А я не Скуратов. Мне можно». «Ты меня позоришь». «Можно подумать, какие мы нежные. Ханжа и сухарь. Такая девица ему улыбается, а он из себя недотрогу строит». «Слушай, а может, ты еще того?» «В смысле?» «Как у вас, бояр, говорят?» «Нецелованный!» Он заржал самым издевательским образом. «Иди в пень!» — не выдержал я. «Не твое дело, понял?» «Ошибаешься. Очень даже мое. Но мы его в следующий раз обсудим. А сейчас собирайся, а то на службу опоздаешь». Он сделал вид, что отвернулся и не желает разговаривать. Мне захотелось его стукнуть в ухо, но, увы, не уверен, что уши у него вообще есть в природе. А бить самого себя, только чтобы досадить внутреннему жильцу, не слишком разумно. Не успел я отойти от двери, как из коридора до меня долетел шум, какая-то возня и приглушенные голоса. «Так-так, интересненько», — тут же отреагировал захребетник. «Ну-ка выгляни, что там такое происходит?» «Да мне-то какое дело?» «В смысле какое? У тебя что, совсем любопытства нет? И вообще надо понимать, что происходит там, где живешь». Он фыркнул и, не спрашивая разрешения, впрочем, как всегда, перехватил управление. На цыпочках подошел к двери и осторожно приоткрыл дверь, чтобы не допустить даже тихого скрипа, и припал глазом к тонкой щели. Полутьма в коридоре не могла помешать взгляду захребетника рассмотреть все в мельчайших деталях. В шагах в 5 от моей двери стояла Аглая и какой-то мужчина. «Куропаткин!» — мгновенно опознал захребетник. «Сатир плешивый!» Я не сразу сообразил, почему он сатир. Но доносившиеся голоса не оставили сомнений в диагнозе захребетника. «Душечка, нехорошо так себя вести. Отпустите. Я к тебе по-хорошему, а ты будто не слышишь. Ай-ай, очень плохо, душечка». Девушка попыталась отстраниться, но Куропаткин крепко держал ее за запястье. «Неужели?»